Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Имишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 1. Вопросы Видуры. Шри Шукадева Госвами продолжает описывать паломничество Видуры царю Парикшиту. В святом месте, именуемом Прабхасой, до Видуры дошла весть о гибели всех его родственников, павших жертвами неистовой страсти, которая уничтожила его род, подобно лесному пожару, вспыхнувшему от трения стволов бамбука. После этого он двинулся на запад, туда, где несет свои воды река Сарасвати. Комментарий. Видура узнал, что все его родственники, Ядавы и Кауравы, погибли в братоубийственной войне. Страсти, кипящие в человеческом обществе, сравнивают здесь с трением стволов бамбука. Этот мир подобен лесу, и трения, возникающие между людьми, в любую минуту могут привести к пожару. Лес никто не поджигает специально, он загорается от трения стволов бамбука, и в огне пожара сгорает дотла. Подобно этому, страсти, которые обуревают обусловленные души, введенные в заблуждение внешней энергии Господа, приводят к тому, что в огромном лесу мировой политики вспыхивает пожар войны. Как лесной пожар может потушить только льющийся с небес дождь, так и пожар, бушующий в мире, может потушить лишь дождь, пролившийся из облака милости святых и праведников. На берегу реки Сарасвати находится 11 святых мест – Трита, Ушана, Ману, Притху, Агни, Асита, Ваю, Судаса, Го, Гуха и Шрадхадева. Видура обошел их все, совершив положенные обряды. Кроме того, там было много других храмов, посвященных различным формам Верховной Личности Бога Вишну. Все эти храмы, воздвигнутые великими мудрецами и полубогами, венчал главный символ Господа, напоминая людям об изначальной личности Бога, Господе Кришне. Комментарий. Человеческое общество делится на четыре сословия и четыре духовных уклада. Данную систему деления общества, которая распространяется на всех его членов, называют варнаашрамадхармой. И о ней уже не раз говорилось на страницах этого великого произведения. Мудрецов или людей, посвятивших себя духовному просвещению человеческого общества, называют двиджа-девами, лучшими среди дважды рожденных. А жителей высших планет, начиная от Луны и выше, именуют девами. Двиджа-девы и девы заняты возведением храмов, где поклоняются Господу Вишну в его различных образах, таких как Говинда, Мадхусудана, Нарисимха, Мадхава, Кешава, Нараяна, Падманабха, Партхасарадхи и многих других. Господь имеет бесконечное множество образов и форм, но все они тождественны друг другу. У Господа Вишну четыре руки, в каждой из которых он держит какой-либо предмет – раковину, диск, булаву или лотос. Из этих четырех атрибутов главным является чакра – диск. У Господа Кришны изначальной формы Вишну только один атрибут – диск, поэтому иногда его называют чакрой. Чакра Господа является символом его власти над всем мирозданием. Чакра венчает все храмы Вишну для того, чтобы люди, издали увидев этот символ, тотчас вспоминали о Господе Кришне. Храмы строят высокими специально, чтобы их было видно издалека. Этот обычай, возникший задолго до того времени, которое зафиксировано в исторических хрониках, до сих пор неукоснительно соблюдают в Индии при возведении новых храмов. Это доказывает несостоятельность утверждений недалеких атеистов о том, что храмы Вишну появились совсем недавно. Видура обходил храмы Вишну по меньшей мере 5000 лет назад, а сами эти храмы были построены задолго до того, как там побывал Видура. Великие мудрецы и полубоги никогда не устанавливают в храмах изваяний людей или полубогов. Они возводят храмы Вишну на благо простых смертных, стремясь возвысить их до уровня сознания Бога. Его дальнейший путь пролегал через цветущие провинции Сурат, Саувира и Матси, а также через западную Индию, носящую имя Куруджангалы. Наконец он достиг берега Ямуны, где повстречал Удхаву, великого преданного Господа Кришны. Комментарий. Территория площадью около 450 квадратных километров от современного Дели до округа Матхура в штате Уттар-Прадеш, включая часть округа Гуджаран в Пенджабе, считается самым святым местом во всей Индии. Эта земля свята потому, что по ней много раз проходил Господь Кришна. Он появился на свет в Матхуре в доме брата своей матери Камсы и вырос во Вриндаване, у своего приемного отца Махараджи Нанды. Там и по сей день можно видеть немало преданных Господа, которые, охваченные экстазом, повсюду ищут Кришну и подружек его детства Гопи. И пусть они не встречаются с Кришной лицом к лицу, это не столь важно, ибо для преданного неустанно искать Кришну все равно, что видеть его воочию. Как это происходит, объяснить невозможно, но таковы реальные ощущения чистых преданных Господа. С философской точки зрения, Господь Кришна и памятование о нем находятся на абсолютном уровне, и одна мысль о поисках Господа во Вриндаване в чистом сознании Бога доставляет преданному больше удовольствия, чем непосредственное созерцание Господа. Такие преданные видят его воочию каждое мгновение своей жизни, что подтверждается в Брахма-самхите. Преданные, охваченные экстатической любовью к Господу Шьяма-сундари Кришне, Верховной Личности Бога, всегда созерцают Его в своем сердце, благодаря любви и преданному служению Господу. К числу таких возвышенных преданных Господа относились Видура и Удхава. Поэтому оба они оказались на берегу Ямуны, где и встретили друг друга. Охваченный волнением и любовью, Видура обнял Удхаву, неразлучного спутника Господа Кришны и некогда одного из лучших учеников Брихаспати. Затем он попросил Удхаву рассказать ему о семье Господа Кришны, личности Бога. Комментарий. Видура по возрасту годился Удхаве в отцы, поэтому при встрече Удхава поклонился Видуре, а Видура обнял Удхаву как родного сына. Панду, брат Видуры, был дядей Господа Кришны, а Удхава приходился Кришне двоюродным братом. Согласно обычаю, Удхава должен был почитать Видуру как собственного отца. Удхава был приемным сыном и учеником Брихаспати, великого ученого-жреца и духовного учителя полубогов, и обладал глубокими познаниями в логике. Видура спросил Удхаву о благополучии своих родственников, хотя знал, что тех уже не было в живых. Этот вопрос может показаться довольно странным, но, по словам Шрилы Дживы Госвами, известие о гибели родственников так потрясло Видуру, что, желая узнать, как это произошло, он решил расспросить обо всем Удхаву. Таким образом, вопрос Видуры был вызван не столько практическими соображениями, сколько его психическим состоянием. Видура сказал: «Расскажи, пожалуйста, об изначальных личностях Бога». По просьбе Брахмы, родившегося на лотосе, который вырос из тела Господа, они воплотились на земле и, возвысив каждого, принесли миру процветание. Все ли благополучно у них, живущих в доме Шурасены? Комментарий. Господь Кришна и Баларама не являются двумя разными личностями Бога. Бог един, но Он распространяет Себя во множество форм, которые неотделимы друг от друга. Все они – Его полные экспансии. Первой экспансией Господа Кришны является Баладева, а Брахма, рожденный из цветка лотоса, который вырастает из тела Гарбхадакашай Вишну, это экспансия Баладевы. Таким образом, Кришна и Баладева не подчиняются законам Вселенной. Наоборот, вся Вселенная подчиняется им. Они воплотились на земле по просьбе Брахмы, чтобы облегчить ее бремя. И, совершив множество сверхъестественных деяний, освободили мир, принеся ему счастье и процветание. Без милости Господа никто не может стать счастливым и преуспеть в делах, поскольку счастье семьи преданных Господа зависит от счастья самого Господа. Видура в первую очередь осведомился о благополучии Господа. Скажи, пожалуйста, все ли благополучно у лучшего друга рода Куру, нашего зятя Васудевы? Его щедрость не знает границ. Он, как отец, заботится о своих сестрах и всегда умеет угодить женам. Комментарий. У отца Господа Кришны, Васудевы, было 16 жен, одна из которых по имени Паурави или Рохини была матерью Баладевы и сестрой Видуры. Следовательно, Васудева, муж сестры Видуры, приходился ему зятем. Сестра Васудевы, Кунти, была женой Панду, старшего брата Видуры, и с этой точки зрения Васудева приходился Видуре Шурином. Кунти была моложе Васудевы, а долг старшего брата состоит в том, чтобы заботиться о младших сестрах, как о своих дочерях. Когда Кунти в чем-нибудь нуждалась, Васудева, горячо любивший младшую сестру, щедро одаривал ее всем необходимым. Васудева всегда заботился о своих женах и вместе с тем выполнял все желания сестры. Он проявлял о Кунти особую заботу, поскольку та рано овдовела. Спрашивая о благополучии Васудевы, Видура вспомнил обо всем, что касалось самого Васудевы и отношений, которые связывали его с другими членами семьи. Удхова, поведай мне, как поживает Прадьюмна, полководец армии Яду, который в своей прошлой жизни был Купидоном. Он сын Господа Кришны и Рукмини, родивший его по благословению брахманов, которым она некогда сумела угодить. Комментарий. По словам Шрилы Дживы Госвами, Смара, Купидон или Камадева является одним из вечных спутников Кришны. Дживы Госвами подробно объясняет это в своем трактате «Кришна Сандарбха». Скажи, о друг мой, все ли благополучно у Уграсены, царя сатватов, Вришни, Пходжи и Дашархов? Уйдя в изгнание, он потерял всякую надежду вернуть свое царство, но Господь Кришна снова возвел его на престол. О благородный, все ли в порядке у Самбы, который как две капли воды похож на своего отца, личность Бога Кришна? В прошлой жизни он звался Картикеей и родился у жены Господа Шивы, а в этой появился на свет из чрева Джамбавати, добродетельнейшей из жен Кришны. Комментарий. Господь Шива – одна из трех гуна-аватар личности Бога, является полной экспансией Верховного Господа. Рожденный от него Картикея находится на одном уровне с Прадьюмной, сыном Господа Кришны. Когда Господь Кришна нисходит в материальный мир, вместе с ним сюда приходят его полные части, помогая Господу осуществить его миссию. Все деяния Господа, за исключением его игр во Вриндаване, совершили его полные экспансии. Васудева – это одна из полных экспансий Нараяны. Представ перед Деваки и Васудевой в образе Васудевы, Господь явил им свою форму Нараяны. Вместе с ним на земле воплотились все полубоги с райских планет, которые играли роли друзей и родственников Кришны – Прадьюмны, Самбы, Удхавы и так далее. Из этих стихов мы узнаем, что Камадева явился в образе Прадьюмны, Картикея в образе Самбы, а один из Васу пришел на землю как Удхава. Все они служили Господу, играя отведенные им роли, чтобы украсить и расцветить игры Кришны. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 21 по 30 первой главы третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Вопросы Видуры». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.